Глава 36. Венера. Сегодня важный день. Все звезды сойдутся в одной точке и сведут воедино тех, кому суждено срастись. Марс в Венере – это очень сильное слияние, невероятно. Оно способно породить стихию и смести на своем пути любую преграду. Остерегайтесь подлости от самых родных людей. Совет дня. Ловите счастье за хвост. Ваша Вангелия Светлая. Я не хочу это платье. И дурацкую фату, которая на мне смотрится словно насмешка. Символ чистоты и непорочности на беременной не от жениха женщины – это кощунство. И выходить замуж за того, кого не любишь, тоже. Я не хочу свадьбу, а мысль о венчании в армянской церкви, на котором настаивают мои будущие родственники, вызывает во мне приступ паники. Ведь это же навсегда, если перед Богом. А я... Я не могу навсегда. Это неправильно и нечестно жить в нелюбви целую жизнь и знать, что там, совсем рядом, по этой планете ходит тот единственный, которому на меня наплевать, мать его. Ванька врал по-детски. Милоский не умеет любить. Он только использует всех вокруг. И я поддалась, потому что слабачка. Мать права. Я слабая и глупая. И я... Я люблю этого несносного мерзавца. Люблю до одыри, до боли, до безумия. Пораньше выйдем, детка. Надо успеть к визажисту и бровки тебе сделать. Отрастила кусты неприличные, а должна быть идеальной в свой день. Суетится мама возле меня. Поправляет выбившуюся из высокой омерзительной прически шпильку. Я смотрю на себя в зеркало и ничего не испытываю. Ни радостного возбуждения, ни восторга от своей неземной, невестинской красоты. Ни даже отвращения. И это не мой день, ее. Она опять свершила мою судьбу и чувствует себя богиней. А я снова жертвенная овца. Единственное, о чем мечтаю – разрушить чертов Вавилон на моей глупой башке, над которым 2 часа колдовал приглашенный мамой стилист-парикмахер. И выдрать с клоками волос пришпиленную к прическе идиотскую фату с вуалью. Ну, улыбнись же! У тебя свадьба, а ты выглядишь как плакальщица на армянских похоронах. Хотя бы вид сделай, что счастлива. А если я несчастлива? Что тогда? Приподнимаю я свою неприличную бровь. «Что, мама?» «Стерпится, слюбится. Собирайся, утомила. Через 3 часа жених приедет за тобой, а ты похожа на чернавку. А я предупреждала с вечера, что так и будет». «Хорошо, я приду через 10 минут. Или ты будешь смотреть, как я надеваю нижнее белье, которое ты мне купила, судя по всему, в магазине, все для инквизиции». Это белье чувственное и эротичное. И тебе бы надо научиться быть желанной для мужа. Он у тебя горячий молодой мужик. Чтобы удержать такого жеребца, нужно что-то большее, чем пионерские трусы. Кому нужно? Мама, почему ты все решаешь за меня всегда? Потому что ты моя любимая, единственная дочь. Слушай меня, девочка. Мать никогда своему чаду не посоветует дурного. Ага. Кроме того, чтобы выйти замуж за мужчину, которому я не чувствую ничего, кроме нежелания быть с ним. А со временем я его возненавижу. И будет пыткой вставать утром и видеть его первым, заспанным и небритым. А потом ехать с ним на работу, молча, не говоря ни слова. Потому что нечего нам будет сказать друг другу. И так будет каждый день. Месяц за месяцем, год за годом. Боже, что я творю? «Одевайся. Футляр с платьем я возьму с собой. Переоденешься в салоне красоты. Снова опаздываем. И давай без фортелей, Венера. Слишком много вложено уже в эту свадьбу. Деньги, гости, ресторан, церемония. Так что, пожалуйста, не задерживайся». Я спускаюсь в холл через 10 минут. Фата болтается за спиной, как поломанные крылья. И смотрится со спортивным костюмом, который я нацепила на зло матери, комично и безвкусно. Черт. Как дитё решила позлить мамулю, у которой дергается левый глаз при виде меня. Но лица она не теряет. Зато очень переживает о расходах и гостях. Не обо мне, а о том, что подумают люди. Снова, как всегда. «Лена, ну куда так рано? Я думала, у вас через час только запись». Хмурится Ба, сидящая в своем любимом кресле. «Я перенесла. Сидя дома, она совсем закиснет и нас с ума сведет». Кривит губы моя родительница, недовольна и капризна. «Можно подумать, мы ее на казнь толкаем. Жених такой благородный, ребенка принять решил нагуленного. А она как будто уксуса нахлебалась, только не рыдает. Дурочка! Не понимает своего счастья». «Так, может, несчастье это?» В глазах Ба я вижу злые огоньки. «Может, лучше одной, чем вот так. Но тебе не понять этого, потому что ты деревянная по уши. Любить не умеешь и из дочери делаешь болванку. С детства ее подавляешь, ломаешь. Может, хоть раз дашь ей самой принять решение?» «А может, вы перестанете нести чушь? Это все ваше попустительство привело к тому, что ваша внучка начала по мужикам таскаться. Если бы не вы, она бы дома жила, а не ушла в общагу. И в Подоле не притащила бы. И жизнь бы у нее, может, сложилась иначе. А теперь... Кому она нужна-то, перестарок да с прицепом? Миллиардеру этому? Только в мечтах ваших, старая сводня, абсурд. Радуйтесь, что вас Ген еще такой терпеливый». «Терпеливый, говоришь? Ну-ну. И не смей на меня голос в моем доме повышать, девка. Я ведь... Ох...» Бабуля вдруг хватается за левую грудь, и мне так страшно становится. Я не могу ее потерять. И опять я буду всю жизнь винить себя. «Роза Хаймовна, я врач. Смею заметить, очень неплохой. И легко могу определить, когда вам действительно плохо, а когда, как в данном случае, вы разыгрываете из себя артистку погорелого театра. Так вот...» «Мама, как ты можешь?» Шепчу я, хотя мама права. Это не сердечный приступ и не криз, судя по бесенятам, скачущим в глазах моей Ба. «В машину, Венера, быстро! До церемонии осталось всего ничего». «Только через час, как было изначально условлено». Забывает умирать Ба, поднимается из своего кресла, упирает руки в боки. «Не пущу сейчас через мой труп». «Это почему еще?» Приподнимает мать идеальную бровь. «Предчувствие у меня». «А у меня предчувствие, что вы снова суете свой нос, куда не просят. Венера, за мной. Нас ждет визажист». «Не пущу». Ба, растопырив руки, закрывает нам проход. И мне кажется, что мама сейчас ее оттолкнет и исполнит угрозу Ба про труп. «Ба, не надо». Улыбаюсь я. Обнимаю даму, от которой пахнет дорогими духами и папиросами ее любимыми. «Венера, послушай, внучка, я все решила, и я тебя очень люблю, очень. Ты помни об этом всегда». «Ох, девочка, полчаса всего не хватило. Вечно ты никого не слушаешь. Не натвори глупостей. Хотя ты ведь замуж выходишь не за того, кого любишь, а это самая большая». «Ни за что не натворю. Сделаю все правильно. Настолько правильно, насколько это возможно». Футляр с платьем оттягивает руку. Тяжелый, как будто из чугуна отлитый. Я не слушаю больше причитаний Ба. Иду за матерью. Интересно, что должно было произойти за эти проклятые полчаса, о которых бубнила Ба? Хотя нет, неинтересно. Я все решила. «Я поведу». Говорю спокойно, глядя, как мать запихивает чехол с платьем на заднее сиденье. Меня успокаивает вождение. «Ты в фате?» Хмурится женщина, призведшая меня на свет почти 30 лет назад. Интересно, о чем она думала, когда рожала меня? Понимала ли она, что всю жизнь будет меня держать за задницу твердой рукой, ломать и любить маниакальной любовью, ненормальной? «Ну а что? Даже прикольно». Улыбаюсь я, усаживаясь на водительское сиденье. «Окно еще открою, чтобы тюль развивался. Я же невеста. Мне все можно». «Ну, не совсем все». Взгляд мамы теплеет, и из него исчезает напряжение. «Молодец, доченька. Наконец-то ты поняла, что я желаю тебе добра. А папа? Он когда приедет? Сразу на церемонию. Сначала за букетом невесты заедет. Он тебя к алтарю поведет. Ах, я думала, не доживу. Промокает платочком несуществующую слезинку мама. Ты будешь самой-самой прекрасной на свете невестой. Ты все правильно решила. Лучше синицы в руке, чем этот твой журавль. Да, мама. Киваю я. Надо быть честной и смотреть в глаза будущему. Я точно знаю, что сегодня я буду не просто невестой. Улыбаюсь своим мыслям. Но еще я знаю, что хочу быть честной.